У стен Лесограда. Города строят на века. Наш лесной партизанский город мы тоже строили надолго, по крайней мере, на целую зиму. Он не был похож на те становища из шалашей и маленьких, наспех вырытых землянок, в которых приходилось жить партизанам 2 года назад. Но ведь и многое, очень многое изменилось за это время. Тогда, в первую военную осень, фронт был под Москвой, затем он приблизился к Волге, а теперь фронт у Киева на Днепре. Тогда главным оружием народа были его мужество, любовь к родине, готовность выстоять перед внезапно навалившейся вражеской силой. Теперь вместе с мужеством, патриотизмом, волей к победе есть у советских людей и могучая военная техника, и колоссальный боевой опыт. За 2 года в тылу фашистских армий из отдельных, сразу же вспыхнувших очагов, разгорелось всенародным пожарищем яркое пламя партизанской борьбы. И наш отряд, как немало других, вырос в крупное соединение. Весной 43-го, выполняя приказ, мы прошли с боями около 1000 километров из Черниговской области на Волынь и остановились у западной границы Советского Союза. Вместе с партизанскими батальонами прибыл сюда и подпольный волынский обком партии, секретарем которого я был утвержден. Нашему соединению, иначе воинской части номер 0015, предписывалось систематическими диверсиями парализовать работу железных дорог Ковельского узла. Это задание было выполнено. Только в августе мы подорвали 209 вражеских эшелонов. Еще никогда и нигде партизанские минеры не достигали такой производительности. Важнейшие коммуникации противника, находившиеся под нашей опекой, фактически вышли из строя. Поезда ходили здесь изредка, да и то с черепашьей скоростью. Гитлеровцам пришлось отправлять подкрепление в район Курской дуги не напрямик через Ковель-Киев, а в объезд, что удлиняло путь на сотни километров. Наступила осень. Нам предстояло закрепить летний успех, не давать противнику и дальше пользоваться всеми 6 дорогами Ковельского узла. Надо было выполнять на Волыни и другие поставленные перед соединением и подпольным обкомом задачи. Вот почему мы собирались провести зиму неподалеку от Ковеля, в лесах между реками Стоход и Стырь. Строительству нашего центрального лагеря мы отдали много труда. Лагерь этот и в самом деле напоминал город. На небольшой площади поляне находился наш штаб. Как описать постройку, в которой работали и жили штабисты? Не землянка, но и не дом, а скорее нечто среднее. Вырыли котлован, опустили туда на 3/4 сруб избы, реквизированный у какого-то фашистского прихвостня и доставленный в лагерь. Оконные проемы удлинили, чтобы поднять повыше застекленные рамы. Кровли не полагалось. Потолочное перекрытие присыпали грунтом, сверху наложили дерн. Понатыкали для маскировки елочек. Ну что получилось? По-моему, изба-землянка, хата-землянка. Были у нас в Лесограде и землянки типа бараков, обшитые изнутри досками или хорошо подогнанными бревнами. Почти рядом со штабом находились хаты моя и комиссара соединения Владимира Николаевича Дружинина. Тут же поблизости расквартировались комендантская и диверсионная роты, отдел пропаганды штаба, редакция и типография, столовая, баня, парикмахерская. Имелось даже кинофотоателье, как называли партизаны землянку оператора Михаила Глидера. Чуть подальше стоял кавалерийский эскадрон. высоко подняты над ельником антенны узла связи. Оттуда всегда доносится попискивание аппаратов, стук телеграфного ключа. Проходя мимо, я не раз вспоминал, сколько усилий стоило нам отправить в начале января 1942 года первую мою радиограмму Центральному комитету Коммунистической партии Украины, состоявшую всего из 19 слов.